Конь, не торопясь, поднялся, отряхнул песок с джинсов, подошел к аргентинцу, который с большим трудом все же встал на ноги. Долго на него смотрел, и наконец решил еще раз врезать ему, почему удар должен быть не импульсивный, а рациональный, с единственной целью снова сбить аргентинца с ног. Маленький, мокрый, избитый, перепачканный в песке, тот, лежа навзничь, очень напоминал отбивную в панировке. Кой наклонился, прислушался к дыханию, в груди у наемника свистело, как сотни полицейских свистков, и тщательно обыскал. Мобильный телефон, промокшая пачка сигарет и ключи от арендованной машины. Ключи и телефон Кой выбросил в море. Громадный бумажник был до отказа набит деньгами и документами. Кой подошел к ближайшему фонарю, чтобы рассмотреть содержимое повнимательнее. Испанское удостоверение личности с фотографией на имя Орасио Кискороса Пароди. Чужие визитные карточки, испанские песеты, английские фунты, две кредитки, виза и American Express. А еще цветная ксерокопия журнальной страницы, потертые и промокшие. Чтобы не порвать, Кой развернул ее очень осторожно. Под заголовком «Наши военные водолазы дали по носу гордому Альбиону» помещалась фотография, на которой несколько английских морпехов стояли с поднятыми руками, а три солдата-аргентинца держали их под прицелом автоматов. Один из троих был очень невысокого роста, с лягушачьими глазами на выкате и узнаваемыми усами. «Надо же! Я совсем забыл! Герой Мальвинской компании!» Документы и кредитки Кой положил обратно в бумажник, туда же сунул ксерокопию, положил деньги себе в карман и бросил бумажник на лежащего Кискороса. «А теперь давай рассказывай!» «Мне нечего рассказывать. Чего хочет Палермо? Зачем ты здесь? Мне нечего!» Он не договорил, потому что Кой снова отвесил ему зуботычину, без злости, почти против воли. И теперь стоял и наблюдал, как Кискорос, прикрыв лицо руками, извивается, словно земляной червяк. Кой никого никогда так не бил. Его удивило, что в нем нет никакого сочувствия. Хотя, конечно, им было известно, кто именно валяется у его ног. Он не мог забыть отравленного Заса на ковре. Знал, какая судьба ждала женщин, таких же, как Танжер, когда они подали в руки унтер-офицера Кискороса и его славных товарищей. Так что может свернуть свою вывеску и засунуть себе в задницу да поглубже. Скажи своему боссу, что на изумруды мне наплевать, но если хоть дотронетесь до нее, убью. Это прозвучало настолько естественно, даже застенчиво, что как бы не походило на угрозу. Просто информация, без всяких эмоций. Но и менее внимательный собеседник понял бы, что в отношении намерений Коя информация-то более чем точна. Кискорос, подвывая, с трудом перевернулся на спину. Он нашарил свой бумажник и неловкими руками стал засовывать его в карман. — Бешеный ты! — прошамкал он. — И ничего не понимаешь про сеньора Палермо и про меня, да и про нее ничего не понимаешь. Он умолк, сплюнул кровь и посмотрел на Кое сквозь растрепанные, мокрые и грязные волосы. Лягушачьи глаза горели ненавистью и жаждой мести. «Когда настанет мой черед?» Он жутко ухмыльнулся разбитыми губами, но фраза и угрожающая, и абсурдная повисла недоговоренной, и скоро зашелся в приступе кашля. «Бешеный!» — сказал он, снова сплевывая кровь. Кой смотрел на него молча, почти с отвращением. Потом выпрямился. — Ничего больше я сделать не могу, — сказал он себе. — Я не могу сейчас забить его насмерть, потому что у меня есть еще что терять, и мне не безразлична жизнь и свобода. Тут вам не роман, не кино. В реальной жизни существуют полицейские, судьи и все такое прочее. И нет корабля, который бы ждал меня, как капитана Блада, и взял бы курс на Карибы, где я укрылся бы на острове Тортуга, стал бы членом берегового братства и к великому расстройству англичанина отбил бы у него 20 беглых рабов-мятежников. В наше время береговое братство переквалифицировалось. Оно занимается жилищным строительством. А губернатор Ямайки получает по факсу приказы о розыске и выдаче тех, кто приступил закон. Он стоял, раздраженный и неуверенно размышляя, не стоит ли еще разок врезать кискоросу по морде. И тут заметил Танжер. Совершенно спокойная, она стояла возле шоссе в желтом свете фонаря и смотрела на них обоих. На мысу прямой луч маяка прорезал горизонтальную щель в теплой тьме ночи, испещренной капельками дождя. Световой конус, белый, как густой туман на море, выхватывал из темноты стройные стволы пальм, их неподвижные, блестящие, мокрые листья. Перед тем, как направиться к Танжер, Кой еще раз взглянул на Кискороса. Тому удалось добраться до машины, но ключи от нее Кой забросил в море, и Кискорос, мокрый и грязный, сел на землю, привалившись спиной к колесу, и молча смотрел на них. С той минуты, когда появилась Танжер, он рта не раскрывал. Она тоже не произнесла ни слова, просто глядела на них обоих в полном молчании. Не ответила и Кою. Еще не совсем придя в себя после драки, он спросил, не желает ли она воспользоваться случаем и передать привет Нине Палермо. Или, — добавил он, — допросить этого мерзавца. Он так сказал, допросить, хотя прекрасно понимал, что сейчас избитый, измочаленный Кискорос никому и ничего не скажет. Она не ответила, повернулась и зашагала прочь. И после недолгого колебания Кой, еще раз взглянув на поверженного врага, двинулся следом. Он быстро нагнал ее. Он был в ярости, и уже не из-за аргентинца. Тот в конце-то концов подарил Кою возможность сбросить всю накопившуюся горечь, от которой как от желчи было мерзко во рту и в желудке. Нет, его приводило в бешенство ее манера отворачиваться от реальности, когда ей было удобно. Мне это, видите ли, не нравится, так что до скорого. Все, что не входило в ее планы, неожиданные обстоятельства, препятствия, угрозы, проявление реального мира, которое она расценивала как помеху своим грезам, все это она не замечала, пропускала мимо ушей, оставляла без внимания, будто бы ничего подобного на свете никогда и не было. Будто бы даже простая предусмотрительность нарушала гармонию, а достижима эта гармония или нет, знала лишь она одна. Эта женщина, — мрачно думал он, шагая по песку, — защищается от мира тем, что отказывается его видеть. И уж никак не мне упрекать ее за это. И все-таки, — продолжал он размышлять, догоняя ее, — никогда в моей идиотской жизни я не видел таких глаз. Они видят и вдаль, и вглубь, когда она, конечно, этого хочет. В тусклом свете фонарей Танжер неожиданно остановилась и повернулась к нему, и он, пожалуй, чересчур резко схватил ее за руку. Стоял и смотрел на ее влажные волосы, на блики в ее глазах, на капельки, которые в полумраке тоже казались веснушками. — Все это безумие, — сказал он, — никогда мне... И вдруг он с удивлением увидел, она по-настоящему испугана. Ее просто трясет от страха. Дрожали полуоткрытые губы, дрожь пробегала по плечам и рукам. Это он заметил, в белом луче маяка, который в эту секунду скользнул по ним.